Безоблачное небо, голубым плащом раскинувшееся над головами, тоже, казалось, поблекло и потеряло свою яркую летнюю краску. Природа умирала, и следы ее медленной агонии сказывались на всем. Сломанные ветром сучья валялись на тропинках, цветы на клумбах печально склонились к земле, точно понурив свои облетевшие, словно смятые суровой рукой времени головки. Птичьего гомона не было уже слышно, и ему на смену жалобно, точно шепчась друг с другом, шумела еще уцелевшая листва под набегами резкого ветерка, дороняла капли недавно прошедшего дождя, точно плача о своей скорой смерти. Елизавета Петровна в сопровождении Бибикова дошла до небольшой лужайки, затерявшейся в глубине березовой рощи. Здесь, около беседки, в живописном беспорядке, группами, расположились деревенские девушки, давно уже поджидавшие ее прихода. При ее появлении они все разом поднялись со скамеек и гурьбой повалили к ней навстречу. «Здравствуйте, касатки!» — ласково приветствовала их Елизавета Петровна. «Здравствуй, матушка, ваше высочество! Солнышко наше красное!» Хором откликнулись девки. «Чай заждались меня!» «Вот, на сего старичка пеняйте», — показала Елизавета на Бибикова. «Это он меня подзадержал». «Невелика важность, государыня, и подождали», — отозвалась одна из девок побойчее. «Хоть век рады ждать, лишь бы твое личико пресветлое увидеть. Что ж, матушка, прикажешь запивать?» «Запивай, запивай, Аграфена». «Вот и старичок мой вашего пения послушает». «Вот видишь, Алексей Юрьевич», — обратилась она к Бибикову, «на что мне другие развлечения, коль у меня здесь такие забавы есть? Песен захочу, так девки, что твои соловьи зальются. Надоест пенье, хороводы ходить заставлю. А коли это прискучит, так у меня такие плясуны есть, что, глядячи на них, все косточки ходуном заходят, да и сама в пляс пустишься». «А и важно пляшет, государыня-матушка», — вступила в разговор Аграфена. «Никому, супротив нее, так не сплясать». «Так вот, видишь, какое у меня веселье». «Развеселое житье», — с едва заметным оттенком иронии заметил Бибиков. Елизавета подметила эту иронию и вспыхнула. «Конечно, развеселая», — резко сказала она. «Уж не то, что на Куртагах. Еще при батюшке покойном, пожалуй, и взаправду веселилась. А теперь что? Так, кислота одна. А я, брат, этого не люблю. Я, сударь мой, совсем русский человек. И коль веселюсь уж, так веселюсь так, что небу жарко становится». «Ну, девушки», — повернулась она к своим пивуньям, — «затягивайте, да веселую!» И сказав это, она уселась на ближайшую скамью, пригласив жестом сесть рядом с собой и Бибикова. Девки стали в кружок. Аграфена затянула какую-то веселую песню, но не успел хор подхватить ее, как по аллейке, ведущей от дома, показался управляющий имением цесаревны сержант Семеновского полка Алексей Никифорович Шубин. Он махал руками, что-то такое кричал, но за дальностью расстояния ничего нельзя было расслышать. Елизавета торопливо поднялась с места, махнула рукой девушкам, которые тотчас же оборвали песню, и крикнула: «Что такое, Алихан? Чего там такое?» Шубин подбежал к цесаревне и, едва переводя дух, сообщил: «Гости, ваше высочество! Гости приехали!» «Какие еще гости?» — недовольно спросил Елизавета. «Важные гости, ваше высочество! Сам государь-император!» Цесаревна радостно вспыхнула. «Петруша?» — воскликнула она. «Вот так сюрприз! и она бросилась бежать по направлению к дому.